Софи поспешно позвонила. «Здравствуйте, это скорая помощь 5. Мы возвращаемся на шоссе АКС-102. У нас есть пациент, который должен быть прооперирован как можно скорее. Нам нужна скорая помощь класса А, и нам, возможно, потребуется выполнить амбулаторную операцию». Другая сторона быстро ответила: «Роджер, скорая помощь класса А скоро отправится, поддерживайте связь». Мы начали искать место передачи. Софи передала телефон Лиду и сказала: «Возьми, запомни местоположение. Канали, передай мне кровоостанавливающие щипцы, порцию адреналина и четверть дозы морфина». Сзади раздался голос оператора: «Пятая скорая, вы слышите?» «Да, я здесь, пожалуйста, говорите», — поспешно ответил Лиду. «По данным, скорая помощь класса встретит вас в отель «Марингтон». Пожалуйста, зайдите в отель и готовиться к операции. Мы подготовили для вас парковочное место». Лиду сказал водителю: «Отель «Марингтон», едете туда». Скорая приехала еще быстрее. В отчаянном порыве, скорая помощь, наконец, въехала на стоянку, и большая, модифицированная машина скорой помощи была там. Двое мужчин подошли с носилами в машину скорой помощи, и мужчина-врач спросил: «Какова ситуация?» Софи быстро сказал: «Пациент был ранен в перестрелке, и пуля вошла в бедре с глубины около 3-3 дюйма. Рану и артерию необходимо немедленно закрыть хирургическим путем». «Черт, пуля была удалена?» «Нет, слой жира слишком толстый, и при наличии раны я не могу самостоятельно удалить пулю. Кроме того, я не смог найти поврежденную артерию», — сказала Софи. «Артерия все еще в поврежденном состоянии?» Доктор был ошеломлен. Софи прикусила губы своим клыком и сказала: «Слои жира в его бедре слишком толстые. Я не смогла найти артерию». Ситуация была неотложной. Лиду бессознательно последовал за ними в сторону модифицированной машины скорой помощи. Затем молодой врач толкнул его и сказал: «Отойдите в сторону, не нарушайте нашу работу». Лиду взглянул и понял, что это доктор Томпсон, из которого он сделал дурака не так давно во время благотворительности. Он мог только представить, что их естественная обида друг на друга была связана с чем-то в прошлой жизни. Он не ожидал, что ему так повезет снова встретиться с этим врачом в машине скорой помощи. Софи крикнула Томпсону: «Доктор, приготовьте анестетик. Вы должны войти в операционную сейчас же». Томпсон грубо посмотрел на Лиду и сказал: «Что этот парень здесь делает? Он стрелял в пациента. Позвони в полицию и забери его оттуда». Софи яростно сказала: «Иди в операционную, иди. Вперед, ты действительно придурок». Другой врач спокойно сказал: «Нет смысла давать ему обезболивающее сейчас, нам нужен рентгенаппарат, чтобы увидеть тяжесть раны». Софи сказала: «У нас нет времени, Квинтин, выполни операцию и найди пулю». Доктор Квинтин покачал головой и твердо сказал: «Не могу, основные сосуды вполне могут быть прямо над тем местом, где пуля. Если мы насильно проведем операцию, это может привести к смертельному кровотечению. Нет времени колебаться. Он впадает в шок от потери крови. Скорость вливания крови слишком медленная, он не протянет до больницы», — Софи сказала. Лиду посмотрел на бледное, безжизненное лицо юноши на носилках. Он казался китайцем, примерно его возраста. Но теперь он был на грани смерти, а жнец был всего в шаге. Он поколебался на мгновение, взглянул на жука на ладони и сказал: «Доктора, выслушайте меня, если поврежденная артерия будет найдена, нам нужно только остановить кровотечение гемостатической губкой». Софи сказала: «Пока гемостатическая губка находится в правильном положении, мы сможем вернуться в больницу, чтобы выполнить операцию». Томпсон сказал о тоне неудовлетворенности: «Почему мы тратим наше дыхание с этим парнем?» Лиду проигнорировал его и сказал: «Возможно, у меня есть способ найти пулю и поврежденный сосуд. Позвольте мне сделать это, ребята. У меня должна быть такая возможность». У него не было полной уверенности, но был шанс. Жук может войти в человеческое тело, чтобы свободно наблюдать, что внутри. Он пробовал это раньше, когда использовал жучок, чтобы проверить рану Ахмиу. Хотя эти две ситуации были разными, жизнь юноши висела на волоске. Он чувствовал, что если он может спасти его жизнь, то он не должен быть просто зрителем из-за боязни ответственности. Мистер Ли может и не силен физически, но у него есть мужество. Врачи с недоумением смотрели на него. Томпсон собирался разозлиться на Лиду, но потом улыбнулся и сказал: «Ты можешь это сделать, если ты действительно можешь, то попробуй». Софи посмотрела на Томпсона, а затем сказала: Ли, это не похоже на отталкивание этих автомобилей. Это требует профессиональных навыков для выполнения. Дело не в том, что я тебе не доверяю. Я посещал медицинские курсы в Китае и проходил практику в больнице. Я думаю, что смогу справиться с этим, сказал он. Канали, который ухаживал за пациентом, сказал, пульс упал на 25%. Врачи, пожалуйста, примите решение. Доктор Квинтин сдвинул брови и сказал, черт, мы сделаем операцию. Лиду протянул руку и сказал, доктор Квинтин, у меня есть уверенность в этом. Томпсон подыграл и сказал, я верю в Ли, просто посмотрите на этого парня, вы знаете, что он способен. Софи с тревогой посмотрела на азиатского юношу. Она стиснула зубы и сказала, доктор Квинтин, пусть мы с Ли займемся этой экстренной операцией, запишите мое имя в ответственности за операцию. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется. Глава 145, глава 145, Пабота сделано. Что ты пытаешься сделать, Софи? Выпожение лица доктора Квинтина потемнело и казалось, что оно может взорваться в любой момент. Как они могли позволить обычному гражданскому совершить такой подвиг? Томпсон задержал его и сказал, доктор Квинтин, я думаю, все в порядке. Может быть, мы можем попробовать, я знаю ли. Этот парень скромный и честный парень. Если бы он не был уверен, он бы не предложил. Квинтин посмотрел на него и сказал, вы все с ума сошли, боже мой, послушайте себя. Томпсон отрезал его и сказал, глядя на ситуацию сейчас, нога этого толстяка слишком толстая. Без сканирующей машины вы уверены, что сможете найти пулю и поврежденные сосуды. Доктор Квинтин промолчал, брови его нахмурились, выражение было полным колебаний. Томпсон толкнул их в модифицированную машину скорой помощи и сказал, поторопитесь и выполните операцию, иначе он будет мертв. Тебе нужно, чтобы я обезболил его? Софи покачала головой и сказала, нет необходимости, он уже находится в шоке. Если мы обезболим его сейчас, велика вероятность повреждения нервов в его мозгу. Лиду не был хорошо осведомлен в этой области, поэтому он не дал никаких комментариев. Вместо этого он выпустил жука и позволил ему полететь на ногу юноши. Затем он зарылся внутрь, следуя за раной. Сначала он не понимал ситуации. Там уже была рана от выстрела. Почему они сказали, что не могут найти пулю? Так как она была сделана из-за пули, разве они не должны были просто следовать по ее траектории? После того, как жук зарылся, он понял, почему. Урон, наносимый пулей, отличался от урона, наносимого оружием без пороха. В тот момент, когда пуля входила в плоть и мышцы, пуля вращалась и двигалась случайным образом. Хотя рана на поверхности не выглядела слишком большой, внутри она была широко просверлена и превращена в пюре. В таких условиях, без помощи техники, они не осмеливались тревожить рану. Многие кровеносные сосуды были взаимосвязаны. Плохое обращение с раной вызовет дальнейшее кровоизлияние. В этой ситуации жук стал очень полезным. У него не было физической формы, поэтому он мог проходить через участки, не касаясь каких-либо поврежденных мест. Вскоре в видении жука появилась деформированная пуля. Для жука найти пулю было слишком просто. Все, что нужно было сделать, это следовать по пути, созданному пулей. Как только он нашел пулю, он также увидел поврежденную артерию. Пуля лежала на тонких стенках сосуда. Она разорвала часть стены, и кровь непрерывно вытекала. Хорошо, что пуля также загораживала разорванное отверстие. Это было причиной, почему до сих пор не было тяжелого кровоизлияния, даже несмотря на то, что артерия была повреждена. Найдя источник проблемы, Ли Ду сглотнул слюну от стресса. Это была сложная ситуация. Ему нужно было вытащить пулю, а затем остановить артерию губкой. Первоначальный план состоял в том, чтобы вытащить пулю после обнаружения ее с жуком, а затем просто залатать разрыв губкой после обнаружения артерии. Если он вытащит пулю из артерии, несомненно, хлынет кровь, гораздо больше, чем сейчас. Вдохнув глоток прохладного воздуха, мистер Ли встревожился. Еще более обеспокоенной была Софи. Все больше и больше пота появлялось у нее на лбу. Отделение скорой помощи было кондиционировано, с комфортной температурой. Причина всего этого пота была из-за беспокойства. Она знала, насколько сложной была эта операция, и она также знала шансы на провал. Она была еще более осведомлена о причине, почему этот придурок, Томпсон, так стремился позволить Лиду взять на себя операцию. Если им не удастся спасти этого молодого человека, Томпсон определенно возложит ответственность на Лиду. С этим Лиду будет привлечен к ответственности. Из-за напряжения ей было трудно сохранять спокойствие. Черт, где артерия? Где находится артерия? Слой жира слишком толстый, я не могу ее найти. Если это так, гемостатические щипцы даже не могут быть использованы. Софи не особо задумывалась о том, что она сказала, но когда Лиду услышал гемостатические щипцы, его осенила идея. Как он мог забыть такой божественный инструмент? Сначала простерилизуй руки, Ли. Постарайся сотрудничать со мной. Я найду какой-нибудь инструмент с камерой наблюдения. Софи поспешно попыталась найти полезный инструмент в соседнем купе. Ли Ду начал действовать. Гемостатические щипцы были на хирургическом лотке. Он надел медицинские перчатки и, руководствуясь видением жука, быстро нашел сосуд. Затем он использовал два щипца, чтобы удержать разрывные стороны артерии. Щипцы были похожи на зажимы и могли временно закрепиться на сосуде, чтобы остановить поток крови. Поскольку сосуд был заблокирован, он мог начать работать над другими проблемами. Он использовал щипцы, чтобы вырезать деформированную пулю. Затем он закрепил гемостатические губки и воткнул их в рану, чтобы защитить разрыв. Софи, наконец, нашла инструмент с камерой наблюдения и подошла, сказав: «Хорошо, теперь мы можем». Она произнесла всего несколько слов, когда не смогла говорить из-за картины, что развернулась перед ней. Она увидела пулю на подносе, а также замедление кровотечения. Ли Ду закончил установку губки. Он хлопнул в ладоши, повернул голову и улыбнулся. «Хорошо, работа выполнена. Мы можем отвезти его в больницу и прооперировать должным образом». Софи заикнулась и сказала: «Этого не может быть. В смысле, что случилось? У меня должно быть галлюцинации или что?» Ошарашенные действия элегантной женщины-доктора были симпатичными и очаровательными. Жаль, что ее лицо вспотело. Ли Ду нашел чистую марлю на операционном столе, так что он взял ее и вытер пот с ее лба. «Ты слишком сильно потеешь». Софи бессознательно сделала шаг назад, но после этого остановилась. Ее маленькое тело было жестким из-за нервозности, и она продолжала спрашивать, что только что произошло. Ли Ду продолжал вытирать пот и сказал: «Все просто. Я нашел пулю, вытащил ее и нанес кровоостанавливающую губку». Он немного подумал, а затем добавил: «Тебе нужно быть осторожнее. Есть травма стенок артерии, так что не вынимай губки во время основной операции». Лицо Софи все еще было полно шока. «Господи, неужели все это реально?» Ли Ду рассмеялся и сказал: «Господь говорит, да, это все реально, и что я только что сделал одолжение этому парню. Пуля и рана, которые остановили кровотечение, были реальностью». Софи сказала: «Когда ты был в Китае, ты был хирургом». Ли Ду придумал небольшую ложь и сказал: «Да, я был добровольцем». Дверь отсека открылась. Медсестра Каналь, которая отслеживала состояние пациента, сказала с упоением: «Давление поднялось и стабилизировалось. Сердцебиение и дыхание участились. Софи, отличная работа». Женщина-врач горько улыбнулась и сказала: «Я ничего не сделала». Томпсон был ошеломлен. Он не мог в это поверить и спросил: «Операция прошла успешно? Этот толстяк все еще жив?» Даже доктор Квинтин больше не мог этого выносить и яростно сказал: «Следи за языком, доктор Томпсон. Твое неэтичное поведение позорит твой белый халат». Томпсон сказал: «Нет, просто я не могу в это поверить. В таких экстремальных условиях ваша операция прошла успешно». Софи гордо сказала: «Это был Ли. Он сделал всю необходимую работу». Пока она говорила, она смотрела на Ли Ду. Ее изумрудные глаза были ясны, как кристаллы, и выражение ее лица показало ее радость больше, чем слова. Томпсон обиженно взглянул на Ли Ду. Софи была права. Он ожидал, что операция провалится, и поэтому горячо согласился на участие Ли Ду. Он даже планировал, что, если операция провалится, он будет поощрять членов семьи молодого человека обратиться к средствам массовой информации и уничтожить репутацию Ли Ду. Это заставит его вернуться в Китай. В конце концов, Ли Ду преуспел. Он и Софи выполнили эту, казалось бы, невыполнимую задачу. Что было еще более пугающим, так это то, что, по словам Софи, операция была сделана исключительно Ли Ду. С этим Томпсон не мог понять, почему этот молодой парень был настолько выдающимся во всем, что он делал. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 146. Глава 146. Вещи, которые исчезают. Ли Ду не мог понять, Почему Томпсон был так враждебен к нему? Это потому, что он был близок с Софи. Позви тот парень не знал, что с его странным темпераментом, даже без Лиду, Софи никогда бы не была с ним. И смотря только на две встречи, мистер Ли уже понял, что за человек этот Томпсон. Он был отбросом человека, неудачником. Он должен был держать эти вопросы в своем сердце. После остановки кровотечения юноши, скорая помощь быстро уехала в больницу, чтобы выполнить последнюю часть операции. Лиду не поехал, поэтому Ганс приехал за ним. Некоторое время спустя Софи позвонила и нежно сказала: «Операция прошла успешно. Поврежденная артерия закрыта. Ли, я хочу выразить свою благодарность за сегодняшний день». Лиду сказал с улыбкой: «Нет необходимости благодарить. Мы работали вместе, чтобы спасти ему жизнь». Софи заинтересовалась его хирургической экспертизой и начала расспрашивать на эту тему. Лиду не имел почти никаких знаний в этой области. Причина, по которой он мог найти пулю и применить губку, была связана с жуком. Он знал, что чем больше он будет говорить, тем больше он раскроет, поэтому он умно изменил тему на Ахмиу. Таким образом, с Ахмиу в качестве основной темы, двое приятно болтали в течение половины дня, пока Софи не позвонили, чтобы выполнить еще одну операцию. Вечером, когда они готовились к обеду, Ганс взял трубку и сказал: «Приятель, у нас есть новая работа». Лиду спросил, какая складская компания проводит аукцион. Ганс радостно сказал: «На этот раз это необычный аукцион для хранения. Это похоже на мутировавший аукцион. Книжная компания объявила себя банкротом, и мы собираемся очистить их хранилище». «Какая книжная компания объявляет о банкротстве? Боже мой, это не может быть границы!» Ханна, которая готовила блюдо, высунула голову из кухни. Ганс пожал плечами и указал на нее пальцем. «Твое предположение верно. Это границы. Все их хранилища в Фениксе будут очищены». Ханна беспомощно сказала: «Черт возьми, книжных магазинов становится все меньше. В будущем, куда пойдут читать наши дети? Даттон, Дерево Бадхи, все они обанкротились. Также Барнс Ноблс. Я помню, когда я еще учился в школе, у книжного магазина было много филиалов». «Какой смысл иметь филиалы?» – спросил Ганс. «Их продажи были плохими. Давайте возьмем вас в качестве примера. Ты ходила в те книжные магазины, когда учились в школе?» Ханна сказала: «Конечно, я ходила. И ты прочитала так много книг, но все равно не попала ни в одну из специализированных школ?» Ганс отрезал ей дорогу. Лицо Ханны покраснело, и она возразила: «Я ходила в книжные магазины, чтобы купить книги, хотя книг, которые я прочитала, было немного. Но я знаю, что мы должны читать больше книг». Лиду кивнула и сказал: «Правильно. Книги – лучший друг человечества». Ганс покачал головой и сказал: «Я не очень понимаю, так что побереги дыхание. Сокращение количества книжных магазинов – общий тренд, не только Феникса. Но если вы, ребята, хотите купить книги, есть еще некоторые книжные магазины, такие как «Истории», «Книги на крыше», «Книжный суп», «Последний книжный магазин». Он гулял каждый день, так что он был знаком с этими магазинами. С кончика его языка слетело много книжных компаний, которые все еще были в бизнесе. Лиду сказал: «На самом деле, это не все, что нужно. Все, что нужно, это один в Аризоне». Отдохнув день во Флагстаффе, они снова отправились в путь в Феникс. В холле стимпанк-отеля собрались охотники за сокровищами. Увидев их, эти люди махнули руками в знак приветствия. «Привет, Ли, Ганс и Монстр. Доброе утро, ребята. Феникс снова будет вычищен, надеюсь. Вы, ребята, оставите что-то после себя. Ли, я слышал, вы преподали Лукасу, этому тупому буйволу, урок?» «Этот парень покинул Феникс». Лиду удивился и сказал: «Какой урок я преподал? Мы с ним не связывались. Что случилось?» «Этот парень потратил более 50 000 долларов, пытаясь получить хранилище с каменными скульптурами, думая, что в нем будет куча ценного искусства», — сказал со смехом хорошо сложенный охотник за сокровищами. «Оказывается, все это было просто бесполезным мусором. Слышал, что у тебя похитили блок». Лиду сказал: «Верно, тот блок был бесполезным. Я хотел рискнуть, но их предложение было слишком велико, более 50 000 долларов». Эта информация была весьма полезной для него, хотя он все еще хотел лично изучить эти скульптуры, чтобы исследовать их материальную и временную энергию, чтобы выяснить, какие секреты жук все еще скрывает. Но казалось, что это уже невозможно. Лукас скорее уничтожит эти скульптуры, чем отдаст их ему. Они сидели сзади, выпивали, и начали говорить о книжном хранилище, которое продавалось с аукциона. Охотники за сокровищами были эмоциональны, говоря, что людей, которые читают книги, становится все меньше, и предположили, что книжные магазины исчезнут полностью в будущем. Исчезновение книжных магазинов все еще небольшая проблема, если крытые торговые центры ушли. Черт, это было бы хуже, вздохнул охотник за сокровищами по имени Бейл. Крытые торговые центры были одними из самых оживленных мест в американской истории. Центр Биверли в Фениксе, построенный в 1982 году, можно сказать, представляет пик эпохи крытых торговых центров. Но сегодня, после роста электронной коммерции и открытых торговых центров, крытые торговые центры во многих городах Америки потеряли свою популярность. Электронная коммерция была дешевой, и было здорово делать покупки в открытых торговых центрах. Например, когда кто-то примерял одежду, их спутники могли наслаждаться несколькими минутами солнечного света. Американцы все больше и больше акцентировали внимание на здоровье и счастье. У многих людей были закрытые рабочие места, поэтому им приходилось стремиться к каждому шансу, который они могли бы получить, если бы хотели наслаждаться здоровой жизнью. Ну, я чувствую, что если бы пальмы исчезли, то это было бы действительно хуже, сказал другой охотник за сокровищами. В Фениксе пальмы на обочине дороги выделялись в городском пейзаже. Они также были одной из специальностей города. К сожалению, с 2006 года из-за старения и болезней пальмы отмирали. Градостроители начали заменять их дубовыми, тутовыми и другими видами деревьев. Люди горячо обсуждали виды спорта, которые постепенно исчезали из общества. Больше всего исчезли скачки. Некоторые животные также исчезали. Например, пустынная черная вдова. Аризона была одним из основных мест обитания этих пауков. Они были порочны, агрессивны и имели сильный яд, вызывая много проблем. Согласно исследованиям энтомологов за последние два года, количество пустынных черных вдов в Аризоне сокращалось. Вместо этого увеличивается численность некоторых неместных коричневых вдов. Коричневая вдова тоже была ядовита, но она была относительно менее агрессивна, поэтому угроза для людей была меньше. Говоря об этом, некоторые охотники за сокровищами праздновали. «Я не буду оплакивать потерю пауков. Моего сына, Марка, однажды укусил чертов паук. Черт, тот ублюдок чуть не убил его». Пока охотники за сокровищами небрежно болтали, Лиду выпил с ними стакан холодного пива, а затем повел Годзиллу и Ганса в хранилище книжной компании. Он хотел проверить их раньше и посмотреть, есть ли шанс найти что-то хорошее. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 147. Глава 147. Книжный аукцион. Книжная компания владела собственными складскими помещениями. Их было всего два, но пространство было огромным, словно мастерские. Внутри были полки, аккуратно забитые книгами. После того, как Лиду и другие прибыли в хранилище, он понял, что нет необходимости в жучке, потому что двери были открыты и можно было свободно войти. Однако за ними наблюдали охранники, поэтому им не разрешали прикасаться к книгам. Когда он увидел сцену, Ганс сказал: «Ли, ты прав. Перед каждым аукционом мы должны приходить пораньше и проводить исследования». Ха, этот раз это был определенно правильный выбор. Лиду улыбнулся, но внутри проклинал. Было нелегко получить прибыль от предметов, которые могли видеть другие. Он потерял один из основных использований жука. Войдя в большой блок, они были поражены запахом чернил, а также запахом бумаги из книг. Они смешались, чтобы сформировать уникальный запах. Годзилла нахмурил брови и начал раздувать лицо. Ганс спросил, что случилось. Он скривил рот и сказал: «От книг дурно пахнет». Лиду глубоко вздохнула и сказал, закрыв глаза: «Я чувствую, что этот запах приятный. Прошло много времени с тех пор, как я нюхал это, как здорово». Книги в хранилище почти все были совершенно новыми. Некоторые были упакованы в коробки, некоторые были обернуты ремесленной бумагой, а другие были просто связаны веревкой. Глядя на все стопки книг, Лиду спросил, как эти вещи будут выставлены на аукцион. Ганс сказал: «Согласно разделу, внимательно смотрите на пол, секции выделены разными буквами алфавита». Лиду опустил голову, чтобы посмотреть, и действительно, секции были отмечены на полу. Они были как те, на спортивной площадке, с линиями и колоннами. В разных разделах также были символы, указывающие, какой жанр книг существовал. В какой-то степени, Жук все еще мог отображать некоторые из их доблестей. С книгами, сложенными вместе и запечатанными в коробке, было трудно понять, какими были эти книги с первого взгляда. Поздние книги имели разные ценности. В целом, книги с подписями стоили больше всего, особенно ограниченные издания. За ними следовали твердые обложки, а затем, наконец, были в мягкой обложке. Ганс привел их прямо в секцию социальных наук. Он сказал тихим голосом: «Это будет одно из основных полей битвы, здесь могут быть какие-то антикварные книги. Если нам удастся заполучить антикварные книги, мы совершим преступление». Лиду спросил: «Разве секонд-хенд не то место, где антикварные книги имели бы больше шансов быть? Многие магазины продавали подержанные товары, и книжный магазин делал то же самое. У них были секции подержанных книг». Ганс пожал плечами: «Конечно, конечно. Но вы думаете, что люди, управляющие книжными магазинами, настолько глупы? Антикварные книги выбирали и раньше, когда книжный магазин еще работал, и продавали по отдельности. Они бы повысили цену в категории общественных наук? Нет, но для книг социальных наук даже некоторые новые книги считаются антиквариатом. Например, как Филадельфийская медицинская энциклопедия, опубликованная 20 лет назад. Как правило, никто не хотел бы купить одну из них, поэтому они остались на складе». Лиду позволил Жуку зарыться в стопку книг. Он впервые увидел религии, мудрости и очарования семи основных мировых религий. Таких книг было много, и в этой стопке их было более сотни. Следующая стопка книг была связана с философией. Одна из них, «Монах и философ», был написан французским автором. Они также не имели большой ценности. Лиду быстро взглянул на них и обнаружил, что большинство из них не имеют большой ценности. Названия вроде «Беды заключенного», «Историк христианства», «Либерализм и его враги» были в куче. Он покачал головой и сказал: «Большой Фокс, я думаю, мы должны попытать счастье с детскими книгами и в разделе романов. Я считаю, что эти книги можно было бы продать, по крайней мере, в обычной рознице. Эти книги по гуманитарным и общественным наукам, они дерьмо». Ганс сказал: «Хорошо, пойдем посмотрим. Надеюсь, твое предложение не за горами». Самым большим был раздел романов. Он был полон известных работ, таких как серия «Гарри Поттер», «Песня льда и пламени», «Властелин колец» и целая серия «Парк юрского периода» Майкла Крайтона. Жук не служил многим целям в такой среде. Хотя ему удалось найти несколько ценных книг, затраты энергии были слишком велики. После непродолжительных поисков Лиду отозвал Жучка. Ганс с нетерпением спросил: «Приятель, ты выяснил, какие книги имеют наибольшую ценность?» Лиду беспомощно пожал плечами: «Я ничего не могу разобрать. Мы просто будем торговаться с нашим мужеством». Через день начался книжный аукцион. Аукцион на этот раз привлек много внимания. Границы анонсировали аукцион на своем сайте месяц назад, а в июне они начали рекламироваться в газетах. Появилось несколько сотен человек. Когда они прибыли в хранилище, Лиду был ошеломлен толпой. Люди двигались локтями. «Черт, так много людей!» Ганс почувствовал, как покалывает его скальп. «Черт, кажется, несколько школьных библиотек прислали своих людей. Чего же они хотят? Это просто книги, бесполезные книги. Так как они уже были здесь, они могли только послушно зарегистрироваться и ждать начала аукциона». Лиду планировал снова войти в хранилище, чтобы проверить вещи. Затем кто-то внезапно бросился и толкнул его, крича: «Сукин сын, ты все еще осмеливаешься приезжать в Феникс?» Используя жука для манипулирования временем, он легко увернулся от встречной ладони. Повернув голову, он понял, что это был унылый человек, Энтони. Лиду рефлексивно оттолкнул Энтони и сказал: «Что ты сходишь с ума? Что-то не так с твоим мозгом». Энтони стиснул зубы и крикнул: «Ты меня подставил. Черт возьми, ублюдок, ты подставил меня. Я собираюсь убить тебя». Его последнее слово было кротким, потому что невыразительный Годзилла стал позади Лиду. Охранник вышел вперед, чтобы успокоить ситуацию, и встал между двумя сторонами. Он предупредил: «Никаких ссор и, что еще важнее, никаких драк, иначе мы вышвырнем вас отсюда». Ганс указал на Энтони и сказал охраннику: «Ребята, пожалуйста, поймите правильно, этот парень сумасшедший. Он просто подошел и напал на нас. Мы здесь жертвы, понятно?» Охранник посмотрел на Энтони с мрачным выражением лица. Энтони почувствовал себя обиженным и крикнул: «Он меня подставил. Я был настроен этим китайским человеком. Всем быть осторожными. Этот сукин сын специализируется на настройке людей. Я потерял 50 000 долларов из-за него. Лиду оттолкнул его и спросил, отчего он сходит с ума. Там был охотник за сокровищами. Он сказал с усмешкой, Энтони следовал за тобой и предлагал цену за единицу более 50 000 долларов, не так ли? Верно. Тот блок был бесполезным, поэтому у него была огромная потеря. Лукас, этот тупой буйвол, сошел с ума от ярости и заставил Энтони разделить с ним потерю. Этот парень потерял 20 000 долларов, так что он продолжает говорить людям, что ты его подставил. Лиду не мог сдержать смеха. Аукционы хранения всегда несут огромный риск. Как может быть прибыльный бизнес без шанса потерять деньги? Он непостижимый идиот. Он взглянул на Энтони с презрением, но и появление Энтони произвело на него положительный эффект. Никто не посмел бы с ним драться из-за товара. Очевидно, все боялись пойти по стопам Энтони. Лиду имел некоторое время на руках, поэтому он пошел внутрь, чтобы проверить еще раз. В этом раунде он нашел проблему. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 148. Глава 148. Стопки старых книг. Ганс ошибался. Этот аукцион продавался не по жанрам, а потому, что каждый раздел был дополнительно разделен на сотни меньших разделов. При этом информация, которую Лиду вчера запомнил, потеряла свою ценность. Он поспешно помчался по хранилищу, надеясь запомнить новые разделы ценных книг, которые они записали вчера. Войдя во второй блок хранения, он быстро обошел его, а затем вернулся к одной из стопок книг, озадаченный. Ганс спросил, что случилось. Лиду сказал, это стопка книг, ее не было здесь вчера. Стопкой, которая привлекла его внимание, была относительно небольшой. Она была оцеплена пластиковыми столбами, поэтому выделялась среди других секций. Были и другие подобные стопки вокруг. В этих стопках было относительно меньше книг, защищены полюсами. Ганс взглянул и сказал, это все старые книги. Возможно, книжный магазин был осторожен с людьми, наносящими им вред, они забрали их ранее, поэтому они вытащили их только сейчас. Новые книги не имеют большой ценности. Лиду посмотрел на стопки старых книг и решил выпустить жука, чтобы попытаться увидеть, может ли он нанести удар. Когда жук вышел, он сделал круг в воздухе, а затем полетел к штабелям. Лиду контролировал его для того, чтобы предотвратить его от поглощения энергии времени. Он обратил внимание на то, к какому стенду он бы не подлетал, и запоминал путь. Он думал, что жучок заинтересуется этими старыми книгами, но помимо первоначального прилива энергии при полете к первому стенду, жучок больше не искал. По-видимому, помимо этого конкретного стенда, у других книг не было много энергии времени. Эти старые книги имели еще меньшую ценность, чем новые. Через час аукцион вот-вот начнется. Кто-то крикнул в громкоговоритель, «Все, пожалуйста, покиньте кладовую. Всем просьба покинуть помещение. Помните детали расположения книг, которые вы хотите выставить на аукцион, и, пожалуйста, выйдите на улицу, чтобы мы могли начать торги». Ганс, сморщив брови, сказал, «Этот аукцион будет отличаться от прошлых». Пани люди стояли возле складских помещений, аукцион продолжался. Лиду мог понять, учитывая огромное количество книг, выставленных на аукцион, а также количество посетителей, книжный магазин явно хотел продать как можно больше книг. Согласно последовательности, первой выставленной на аукцион секцией стал жанр самосовершенствования. В общей сложности 20 000-30 000 книг были разделены на 20 различных разделов, в каждом из которых насчитывалось около 1000 книг. Аукционист быстро заговорил, поэтому аукцион тоже прошел быстро. Самосовершенствование, раздел А, стартовая ставка составляет 1000 долларов. Кто бы хотел, быстро поднимите руку, чтобы я мог вас видеть. Хорошо, приятель, тогда 1000. Далее будет 1100, кто-нибудь за 1100. Этот парень пошел прямиком до 1500, 1500, 1500, кто-нибудь хочет пойти выше? Ладно, никто на это не пойдет, так что эти книги принадлежат тебе, малыш. 1500 долларов за 1000 новых книг. Это была неплохая сделка. Лиду мысленно рассчитал на мгновение, а затем спросил, как насчет того, чтобы взять все книги и открыть книжный магазин самостоятельно. «Ты хочешь сжечь свои деньги?» – спросил Ганс. «Если эти книжные магазины все еще могут оставаться в бизнесе, Зачем им объявлять себя банкротами? Лиду пожал плечами. Ганс был прав. Казалось, он слишком мало подумал, прежде чем предложить эту идею. У них не было большого интереса к секции самосовершенствования, и поэтому они не участвовали в торгах. Они просто стояли в стороне, чтобы посмотреть, как все сложится. Книжный аукцион проходил гораздо быстрее, чем обычные аукционы хранения. Два аукциониста по очереди выходили на сцену. Слова вылетали у них изо рта быстрее, чем пулеметная очередь. Если кто-то колебался мгновение, часть книг была распродана. Аукционисты здесь не давали никому времени на размышления. Они трижды стучали по поводу текущего предложения, и если никто не отвечал в течение 3-4 секунд, это была сделка. Примерно через 10 минут должен был начаться аукцион по жанру романа. Лиду похлопал Ганса по плечу и сказал: «Пойдем, солдат». Романы, раздел А, состоящий из 1000 книг. Стартовая цена $2000. «2000, кто-нибудь?» — быстро спросил аукционист. Ганс тут же поднял руку. «2500». Аукционист указал на него и сказал: «Этот парень предлагает 2500, кто-нибудь хочет предложить 2600. «Я». Белая леди кивнула и сказала. Ганс убрал руки и ушел. Лимит, который они установили для этого стенда, составлял $2500. Романы, раздел Б, состоящий из 1100 книг. Стартовая ставка составляет 2000, любой. Романы, раздел С, состоящий из 1080 книг. Начальная ставка составляет 2000, любой. Романы, раздел Е, состоящий из 980 книг. Начальная ставка составляет 2000, кто-нибудь готов принять? Ганс снова предложил и, кивнув, сказал: «Давайте сделаем это $3000». По мере продолжения аукциона торги стали накаляться. Многие люди были на месте, создавая беспорядок шума. Было много моментов, когда несколько предложений по той же цене были вызваны. Чтобы сэкономить время, Ганс всегда называл свою окончательную цену сразу. Его окончательная цена на этот раз была относительно высока. Другие охотники за сокровищами, которые были заинтересованы, покачали головами и сдались. Аукционист указал на Ганса и сказал: «$3000, и я бью молотком. Эти книги принадлежат тебе, приятель». В разделе романов, в соответствии с просьбой Лиду, Ганс купил в общей сложности 4 стопки, потратив ровно $10000 за 3800 книг. На другие жанры, такие как финансы, образование, технологии и образ жизни, они не претендовали, а просто наблюдали за сценой сотен людей, конкурирующих между собой. Конкурс был самым горячим для романов, потому что самые ценные книги были подписаны. Как правило, авторы романов были самыми известными, поэтому их подписанные книги были самыми ценными. На самом деле, были и другие виды книг, которые были более ценными, такие как биографии. Биографии звезд спорта или поп-музыки, особенно если бы у них была их личная подпись, эти книги увеличились бы в 100 раз. Тем не менее, книжные магазины не были глупыми. Когда эти ценные книги продавались, они попадали в специальные мероприятия, и все не заканчивалось в таких местах, чтобы быть проданными с аукциона по низким ценам. После жанра образ жизни пришло время выставлять старые книги на аукцион. Большинство охотников за сокровищами не интересовались старыми книгами. Все знали, что среди них не было сокровищ. История Америки была не очень долгой, поэтому у них не было древних письменностей, как в Китае. Когда страна была создана, это было примерно то время, когда цивилизация вступила в эпоху печатных машин. В этой ситуации действительно дорогие, старые книги были бы редкостью. В книжных магазинах их обычно даже не было, поэтому вряд ли кто-то появится на этом аукционе. Аукционисты стартовали, и к первой стопке отнеслись холодно. Цена упала примерно до $100, но все равно, никто ее не хотел. Когда дело дошло до второй стопки старых книг, многие остались равнодушными. Она была продана по стартовой цене $1000. Увидев это, Лиду и Ганс остались равнодушны. Когда дело дошло до пятого стенда, они не делали никаких предложений, а вместо этого ждали, пока цена упадет. Так как никто не интересовался этой стопкой, то когда аукционист собирался идти к следующей, Ганс поднял руку и сказал: «$100, я возьму его». Видя это, некоторые охотники за сокровищами, которые знали о возможностях Ганса и Лиду, хотели сделать предложение, но аукционист не дал им шанса. Сразу же он кивнул и сказал: «Хорошо, 100, эти книги принадлежат тебе, приятель. Некоторые охотники за сокровищами недовольно ворчали. Я хотел предложить цену за него, что находится на этом стенде. Черт, у меня есть предчувствие. Эти два ублюдка снова ударят по золоту. Ганс втайне поднял бровь на Лиду и показал гордую улыбку. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 149. Глава 149. Представление хороших намерений. Многие из старых книг упали до 100 долларов, но до сих пор не было никаких ставок. Старые и новые книги были разными. Как только старые книги считались не имеющими ценности знаний, они часто становились бесполезной бумагой. Текущая цена на макулатуру в 210 долларов за тонну. Эти стопки старых книг были, максимум, около 220 фунтов. Даже продажа их в качестве макулатуры не принесла бы много денег и, несомненно, закончилась бы потерей. Две огромные единицы, содержащие более 100 книг, медленно продавались с утра до позднего вечера. В середине дня Лиду, Ганс и Годзилла съели несколько пельменей. Умный китайский торговец привез свою тележку, чтобы продать фастфуд. Бизнес процветал для него. Охотники за сокровищами были слишком ленивы, чтобы пойти на обед, поэтому они просто покупали у него еду. После окончания дневного аукциона Годзилла погрузил книги в грузовик. Они купили в общей сложности 4000 книг. Было довольно хлопотно загружать их с пространством отсека, заполненным до краев. Видя, что в тот день еще оставалось время, Лиду сказал: «Давайте вернемся во Флагстаф. Ганс хотел остаться здесь. Мы работали весь день, особенно Годзилла. После перемещения всех этих книг, он определенно устал. Давай останемся в Фениксе и повеселимся ночью». Лиду пожал плечами и согласился. Он знал, что для Ганса такой большой город, как Феникс, гораздо привлекательнее, чем такой маленький город, как Флагстаф. Они поехали в мотель, и телефон зазвонил Лиду. Он взял трубку и услышал голос Софи. «Привет, Ли, где ты?» «В Фениксе. Как насчет тебя? Ты уходишь с работы?» Софи ответила: «Да, я ушла с работы довольно рано сегодня, и хотел пригласить тебя на ужин, чтобы поблагодарить тебя за помощь. Ты так много для меня сделал. Но раз уж ты в Фениксе, то в следующий раз». Лиду тут же сменил пластинку. «Это похоже на это, Софи. Мы на самом деле возвращаемся во Флагстаф из Феникса. Мы вернемся к обеду». Он жестикулировал, сказав это, и Годзилла быстро повернул руль и поехал на грузовике по шоссе. Ганс беспомощно сидел на сиденье пассажира, его захватывающая ночь испарилась. Софи радостно сказала: «Отлично, что бы ты хотел съесть?» Лиду ответил радостно: «Я в согласен на что-нибудь». Услышав этот ответ, женщина-врач была обеспокоена. «Что-нибудь? Тогда я не знаю, что выбрать, потому что я не знаю твои вкусы». Лиду собирался ответить, когда Ганс помахал ему и сказал: «Пауза». Несмотря на то, что он не знал, что этот парень пытался выкинуть, Лиду все еще доверял Гансу, поэтому он сказал врачу женщине, что перезвонит позже, и повесил трубку. «Что случилось? Софи приглашает тебя на ужин?» Ганс ответил вопросом на вопрос. «Да, что случилось?» — спросил Лиду, не задумываясь, а затем замер на мгновение. «Черт, ты подслушивал нас?» — Ганс закатил глаза. «У меня хороший слух, ты не можешь винить меня за это. Слушай, мое подслушивание не важно. Если ты хочешь улучшить свои отношения с ней, то следующий шаг важен». Лиду бормотал: «Зачем мне улучшать наши отношения?» Ганс помахал рукой и сказал: «Хорошо, хорошо, тогда притворись, что я ничего не говорил. Стоп, стоп, стоп, стоп, большой Фокс, продолжай, продолжай». Лиду фальшиво улыбнулся, когда говорил. У него была некоторая привязанность к женщине-врачу, и он действительно надеялся, что у него могут быть более прочные отношения с ней. Ганс снова закатил глаза. «В следующий раз, передо мной, не веди себя как святой, хорошо? Когда дело доходит до проблем с женщинами, не ожидай, что сможешь что-то от меня скрыть, хорошо?» «Ладно, ладно», — Лиду закивал, словно дятел. «Я знаю Софи, вся ее семья преданные христиане. С юности она не проводила время с мальчиками. Держу пари, что первый парень, которого она пригласила на ужин, это ты». Лиду радостно улыбнулся. «Так что значит, в ее сердце, ты не просто обычный человек, а неординарные мужчины не делают типичных вещей. Более того, у них нет типичных свиданий». Лиду сказал: «Хорошо, хорошо, так что мне делать?» «Что делать? Покажи себя с лучшей стороны. Это как лев показывает свою силу, когда ищет себе пару. Когда я увижу свою половину, я покажу свою 8-дюймовую пушку. Да пошел ты, ты можешь быть серьезными. Настала очередь Лиду закатить глаза. Ганс сказал, я говорю серьезно. Какая твоя лучшая сторона, которую ты можешь показать? Лиду подумал немного и сказал, моя добрая сторона, моя храбрая сторона, моя ответственная сторона. Пошел ты, ты можешь быть серьезными. Ганс бросил в него его же точные слова. Мистер Ли чувствовал себя обиженным. Это были его серьезные ответы. Ганс сказал, это готовка. Твои навыки приготовления пищи являются выдающимися. Это редкая черта среди мужчин. А потом, а ты что, совсем идиот? Воспользуйся этим шансом, чтобы показать свои навыки приготовления пищи. Нет необходимости в ресторанах. Просто возьми ингредиенты, иди прямо домой к Софи и наслаждайтесь домашней атмосферой. Это определенно поднимет ваши отношения на уровень, уверенно сказал Ганс. Не будет ли это чересчур? Нерешительно спросил Лиду. Ганс сказал, если ты не хочешь, почему бы тебе просто не поучиться у Хелен Ханф и Фрэнка Деля и не пообщаться письмами за 20 лет до встречи? Что? Ганс был ошеломлен. Ты ничего не знаешь? Нью-йоркский писатель, Хелен Ханф и торговцы антикварными книгами для Маркс Ко, Фрэнк Дайль. Их история, знаменитый роман, 84 и краткая Чиринг Кросспаут. Лиду потер нос и сказал, меня не интересуют любовные романы. У тебя есть чертов мастер. Ганс стал презрительным. У Годзиллы, который был за рулем, было унылое выражение лица. Тема очень быстро изменилась. Они вернулись в прежнее русло, и Ганс начал делиться с Лиду своими трюками для свиданий. 2 часа спустя небо потемнело. Во многих семьях начал включаться светильники, и Софи услышала, как кто-то постучал в ее дверь. «Привет, я здесь». Софи подпрыгнула и побежала к двери. Она открыла ее и увидела перед собой букет белоснежных тюльпанов, а за ним Лиду. Софи была удивлена. Она посмотрела на свежие цветы, а затем указала на щеки и спросила, «Для меня?» Лиду покачал головой. «Нет, не пойми неправильно, это для пианино в твоем доме. Белые тюльпаны сочетаются с пианино». Софи щедро приняла свежие цветы, а затем использовала тюльпаны, чтобы прикрыть рот. Она хихикнула, «Это, должно быть, какая-то идея от Ганса, негодяя». Мистер Ли улыбнулся, но не из-за неловкости. Женщина-доктор попала в цель. Это действительно была идея Ганса, включая это предложение. Видя, что выражение его лица изменилось, Софи улыбнулась еще радостнее. Она побежала обратно внутрь и поставила цветы в вазу, и сосредоточилась на установке их на пианино. Затем она обернулась и сказала с легкой улыбкой, «Мое пианино говорит, спасибо, и оно позволит своему владельцу пригласить вас на ужин». Лиду принес картонную коробку. «Мы можем не идти на ужин? Как насчет того, чтобы я приготовила нам еду? Я хорошо готовлю китайские блюда. Я также знаю некоторые тайские, японские и корейские блюда». Софи расширила глаза. «Этого не может быть. Это должен быть подарок от меня. Спасибо за помощь». Лиду ответил, «Возможно, ты не знала, но я люблю готовить. Мне особенно нравится смотреть, как люди едят еду, которую я приготовил, так что если ты дашь мне эту возможность, это будет лучший способ сказать мне спасибо». Софи подозрительно посмотрела на него и спросила, «Это то, чему Ганс научил тебя?» «Нет, я не ребенок Большого Фокса». Лиду не знал, должен ли он смеяться или плакать. «Я говорю тебе правду. Тогда я с радостью приму это», сказала Софи. «Конечно», мистер Ли радостно сказал. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 150. Глава 150. Необычно хапошие впечатления. Кухня в доме Софи была очень чистой, такой же, как и ее внешний вид. Шикарный, утонченный и чистый. Но Лиду мог сказать, что плита часто использовалась, и это также можно было понять из того, что она сказала. «Тебе нужна моя помощь, я неплохо обращаюсь с ножом». Лиду сказал, «Нет, нет, ты можешь просто отдохнуть снаружи». «Ну, это была просто формальность. Вообще-то, было бы здорово, если бы ты захотела помочь». Софи поджала губы и улыбнулась. Она вымыла руки и спросила, «Что мне делать?» Лиду сказал, «Во-первых, позволь мне представить блюдо, которые я хотел бы приготовить, и посмотреть, соответствует ли это твоему вкусу. В основном это будут овощи. Я думаю, раз уж ты некоторое время была хирургом, ты, вероятно, будешь меньше интересоваться мясом». Женщина-врач энергично кивнула и сказала, «Да, да, ты прав». Лиду тайно усмехнулся. «Это то, что сказал ему Ганс. Почему Ганс так хорошо разбирался в женщинах-врачах? Все было просто. У него была информация почти обо всех симпатичных, незамужних, молодых женщинах во Флагстаффе. То, что я собираюсь сделать, это салат, обжаренный с креветками, капустой с грибами, холодными и пряными овощами, омлетом из цуккини и, наконец, суп из тофу с конпоим. Как тебе это? Софи улыбнулась и сказала: «Кстати, я никогда не ела это раньше, из названий, я знаю, что мне понравится». Четыре блюда и суп были простыми блюдами, но сделать их было нелегко. Это были блюда, которые Лиду специально выбрал. Он делал их почти 100 раз каждый. Хотя блюда были простыми, он мог создать некоторые особые ароматы. Основными факторами в приготовлении пищи были качество ингредиентов, обработка тепла и приправы. Для качества Лиду выбрал самые дорогие органические овощи. Для пламени и приправы он знал, как легко их контролировать. В довершение ко всему, он специально принес бутылку арахисового масла. Американцы, как правило, используют больше оливкового масла. Оливковое масло подходит для жарки на гриле или в качестве заправки, но для жареных блюд арахисовое масло лучше всего ароматы. У Софи не было большого опыта с китайской едой, и ее навыки ножа не очень помогли. В основном она мыла овощи. Лиду занимался разрезанием. Лиду готовился начать жарку, когда раздался звонок в дверь. Ахмил помчался к двери и прыгнул смотреть в окно. Затем он перешел на одну сторону и продолжил играть. Судя по всему, человек снаружи не был угрозой. София озадаченно сказала: «У меня редко бывают гости, кто бы это мог быть?» Она пошла открывать дверь, и послышался ясный, светлый голос мужчины. «Привет, моя маленькая Софи, ты ужинала? Посмотри, что твой отец принес тебе». Лиду чуть не уронил нож, который держал, когда услышал это. Отец Софи пришел, на самом деле, ее мать тоже была здесь. «Софи, я знала, что ты дома, когда увидела свет. Хаем, пахнет приятно, ты что-то готовишь?» Голос мужчины продолжал звучать: «Вау, приготовление моей дочери так улучшилось. Я говорил тебе, что нам не придется покупать ей ужин. Она может о себе позаботиться, наша дочь лучшая». Родители Софи подошли к кухне, и Лиду быстро прибрался и улыбнулся в сторону двери. Вошел седой старик, улыбаясь до такой степени, что его глаза превратились в полумесяцы. Из-за внезапной встречи они оба были несколько смущены. Невысокий старик смутился, почему на кухне его дочери оказался неизвестный мужчина. Лиду был смущен тем, был ли это отец Софи или ее дедушка. Он осмотрел внешность старика и почувствовал, что он знаком, что, казалось, встречался с ним раньше. Выражение старика изменилось. Он спросил намеренно низким голосом: «Эй, малыш, кто ты?» Лиду сказал: «Здравствуйте, сэр. Меня зовут Лиду. Вы можете называть меня Ли. Я друг Софи». Всего лишь друг? Глаза старика сузились почти до линии. Лиду поднял руки и сказал: «Клянусь богом, мы с Софи просто друзья». Выражение старика мгновенно казалось унылым. «Просто друзья? Да. Не живете вместе?» — спросил старик с некоторым предвкушением. Лиду не мог понять, что он имел в виду, но все же честно ответил: «Нет, нет, вы ошибаетесь. Мы просто друзья, и сегодня мы ужинаем вместе». В этот момент Софи бросилась и сказала: «Ах, папа Ли, позвольте мне познакомить вас друг с другом. Это Ли, мой хороший друг. Этот симпатичный парень, мой отец, мистер Томас Мартин». Лиду протянул руку и сказал: «Здравствуйте, мистер Мартин, вы очень хорошо выглядите. Мне было любопытно, почему Софи такая красивая, и после встречи с вами, я могу догадаться, почему». Мистер Мартин засмеялся и сказал: «Этот парень точно знает, что говорить. Ты ведь готовишь, правда? Софи, как ты могла заставить гостя готовить?» Женщина-доктор смутился. «У Лиду есть хобби». Мистер Мартин не дал ей шанса объясниться и продолжи: «Значит, ты не относишься к нему как к гостю? Ах, ха-ха, я понимаю, моя маленькая Софи наконец-то повзрослела». Лиду моргнул несколько раз. Почему он чувствовал, что этот старый мистер отличается от обычного родителя? Софи оттолкнула его, ворча: «Томас, что ты говоришь? Убирайся, не мешай Ли, когда он готовит». Мистера Мартина вытолкнули, и красивая дама, которая выглядела так же, как и Софи, втиснулась внутрь. «Привет, Ли. Я Лиза Мартин, мать Софи». Лиду поспешно поприветствовал ее, и красивая леди улыбнулась. Ее взгляд был исключительно пронзительным, когда она просканировала его с головы до ног, почти как рентгеновский аппарат. «Что происходит? Голова мистера Ли была запутана. Казалось, что родители Софи отличались от родителей других нормальных дочерей. Из того, что он знал, родители с дочерями, всякий раз, когда они видели человека, которого они не знали в своем доме, даже если они не проявляли строгого отношения, они инстинктивно были против него. Вместо этого пара Мартинов была в порядке с ситуацией. Из их слов и действий, Лиду чувствовал, что он может с уверенностью сказать, что эти двое, казалось, уже относятся к нему, как к своему зятю. После того, как двое ушли, Софи вернулась и беспомощно сказала: «Прости, Ли, мои мама и папа немного ребяческие. Надеюсь, они тебя не отпугнули». Лиду твердо ответил: «Нет, нет, они великолепны, они очень дружелюбны, это заставляет меня почувствовать себя в своей тарелке». Софи сказала: «Тогда извини, что беспокою тебя, но тебе придется продолжить здесь. Я должна выйти и позаботиться о них». «Нет проблем, тогда иди, оставь кухню мне». Софи только вышла из кухни, когда Лиду услышал голос мистера Мартина: «Что ты здесь делаешь?» «Поговорить с вами, ребята. Мы разговаривали 25 лет, милая. Теперь тебе нужно вернуться и помочь этому парню готовить. Вы двое должны работать вместе, понимаешь? Вы должны создать доверие». Софи сказала в шоке: «О господи, Томас, ты слышишь, что говоришь?» Лиду почесал подбородок. Он хотел знать ответ. Может быть, у него было лицо, которое нравилось старикам. Почему ему показалось, что старик пытался свести Софи и его вместе? В любом случае, женщина-врач вернулась на кухню. С ними 4 блюд и супа было недостаточно. Хорошо, что Лиду купил достаточно ингредиентов. Он добавил еще 4 блюда. Двое пожилых людей были важными людьми, на которых он должен был произвести хорошее впечатление. Он купил говядину, поэтому решил приготовить жареную говядину, жареного лосося с сельдереем, тушеных овощей и капусты с мясным фаршем. Ахмил понюхал аромат лосося, и тут же вылез из неведомо откуда. Мистер Мартин удивленно воскликнул: «О, Оцелот, этот кот такой пухленький». Ахмил был в ярости. «Мияу, мияу». Мистер Мартин снова воскликнул: «Неудивительно, что я чувствовал, что Ли кажется мне знакомым. Мы встречались, я помню, он был вместе с Софи уже давно». На кухне Софи и Лиду смотрели друг на друга в недоумении. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 151. Глава 151. Альбом. «Ты встречался с моим отцом раньше?» — удивленно спросила Софи. Лиду очень старался вспомнить об этом. «Я действительно чувствую, что он знаком, но не могу вспомнить, что он имеет в виду под тем, что мы были вместе долгое время». Софи нахмурилась от досады. «Боже благослови, почему он сегодня говорит ерунду?» Маленький старичок был очень энергичен. Он побежал на кухню и улыбнулся им обоим. Его глаза изогнулись в форме полумесяца, излучая невыразимое, странное чувство. Глядя ему в глаза, Лиду вдруг понял, почему он чувствовал его таким знакомым. На второй день после того, как жуки проникли в мозг Ахмиу, он отправился в городской парк искать бродячих кошек и собак, намереваясь провести эксперимент. В конце концов, он увидел, что Софи кормит животных. Позже, когда он собирался уходить, он почти потерял сознание, израсходовав слишком много энергии из-за жука. Этот маленький человек помогал ему и высмеивал его. Мистер Мартин посмотрел на него и улыбнулся. «Ты наконец-то вспомнил об этом. У тебя хорошая память». Мистер Ли потерял дар речи. Блюда были приготовлены. Довольно скоро стол был полон еды. Наконец, гребешок супа тофу был помещен в центр стола, и все блюда были там. Мистер Мартин показал Лиду большой палец. Он улыбнулся своими глазами. «Ты действительно талантлив. Видя всю эту китайскую еду, у людей вроде меня появляется аппетит. Мне нравится китайская кухня. Китайская еда очень полезна». Лиза Мартин кивнула в знак согласия. «Да, мы хотим есть больше китайской еды в будущем. Вкус китайской еды довольно уникален. К сожалению, в Флагстаффе всего несколько китайских ресторанов». Лиду неосознанно сказал: «Миссис Мартин, если вам понравится, я могу прийти и приготовить для вас в будущем. У меня много свободного времени». Сказав эти слова, он выразил сожаление в связи с тем, что не принял их во внимание. Но миссис Мартин почувствовала удовлетворение и улыбнулась. Она сказала: «Наша кухня всегда открыта для вас. Вы такой хороший молодой человек». Лиду горько улыбнулся. Он не мог понять сложившейся ситуации. Это была назначенная встреча. Двое стариков выбрали его своим зятем. Софи разделила палочки для еды и сказала: «Хватит болтать, давайте поедим. Эти палочки, ребята, вы умеете ими пользоваться?» Миссис Мартин снова засмеялась. «Ты действительно внимательна к деталям. Конечно, я знаю, как ими пользоваться, я это делала раньше. Дженни и ее муж из нашей церкви китайцы. Двое из них были действительно хороши в использовании палочек для еды. Напротив, Софи не знала, как ими пользоваться. Лиду приготовил для нее несколько вилок и ножей, которые можно было использовать на всех блюдах. Мистер Мартин засмеялся и промолчал. Он использовал палочки, чтобы взять еду для миссис Мартин. Они оба показали привязанность перед Софи или... Софи проигнорировала их и скормила Ахмиу кусочек лосося. Ахмиу наслаждался этим с восторгом. Позже они начали говорить о некоторых повседневных темах. Мистер Мартин начал расспрашивать Лиду о его работе. Лиду рассказал ему о работе аукциона. Он также рассказал о некоторых интересных встречах во время его работы. Миссис Мартин внимательно слушала. Они оба положили палочки, когда он говорил. Из этого Лиду понял, что они были воспитанными, честными людьми. Через некоторое время мистер Мартин сказал: «Я помню, что ребенок семьи Фокс тоже занимается тем же бизнесом, верно?» Ребенок, который написал письмо кровью и сделал вид, что он использовал свою собственную кровь, когда, на самом деле, это была кровь голубя. Сначала Лиду был удивлен. «Черт, он имел в виду Ганса?» Софи ответила на его вопрос: «Ганс Фокс, партнер ли? Они хорошо работают вместе». Мистер Мартин задохнулся и странно посмотрел на него. Лиду быстро среагировал. Он вдруг понял, почему мистер Мартин выглядел странно. Как была поговорка, что птицы из одним перьев кучкуются вместе. Страшие, должно быть, думали, что он был плейбой, как и Ганс. В этот момент он почувствовал глубокое чувство бессилия, так как Ганс был его братом, а Софи – его девушкой. Было трудно сделать выбор. Софи сказала за него: «По характеру Ли и Ганс совершенно разные. Я знаю его из-за Ахмиу. В то время Ахмиу был бродячим котом. Он получил почти смертельную травму, и Ли потратила $2000, чтобы спасти его. Начиная с Ахмиу, она рассказала им все, что знала о Лиду. Не только волонтерство в дома благосостояния, она также упомянула благотворительные аукционы, его спасение ее в сообществе костей, и грязную обезьяну он взял за нее во время благотворительной вечеринки. Она даже рассказала, как он помог решить проблему пробок, и как он спас жизнь». Лиду был смущен. Софи открыла его лицо, высоко оценив его нравственность и характер. После того, как Софи закончила свою речь, мистер Мартин сразу сказал: «Что произошло в сообществе Кости? Почему мы об этом не знаем?» Софи высунула язык и осторожно сказала: «О, я боялась заставить вас обоих волноваться. Все нормально. Меня спасли». Миссис Мартин перекрестилась. Тогда она взяла свою дочь за руку и сказала: «Пусть Бог благословит вас и сохранит вас в безопасности. В будущем, всякий раз, когда вы идете в сообщество костей для благотворительной акции, вы должны заботиться и защищать себя. Ты должна ходить с Ли», добавил мистер Мартин. «Я вижу, что он надежный человек». После того, как Софи замолвила за него словечко, у старших сложилось хорошее впечатление о Лиду. И гости, и хозяева полностью наслаждались. Мистер Мартин отвез Лиду обратно в его квартиру на своем старом «Шевроле» после того, как он понял, что он не приехал к Софи. На следующий день им нужно было обработать все книги, которые они приобрели с аукциона. В основном это были романы. Лиду считал, что подержанные книги были ценными. Он попросил Годзиллу собрать все подержанные книги, а затем определил их ценность. Ганс отвечал за новые книги. Он классифицировал их, а затем изо всех сил старался все продать. Ганс дал Лиду ноутбук и сказал: «Интернет может тебе очень помочь, чувак. Оценить ценность старых книг будет непростой задачей». Однако для Лиду это не было сложной задачей. Он привел эти книги в порядок и выпустил маленького жучка. Затем жук искал ценные книги. Условно говоря, чем старше книга, тем больше их ценность. Как и ожидалось, жучок не подвел его и быстро полетел в сторону книг, расположенных перед ним. Однако остановился на фотоальбоме, а не на книге. Лиду извлек жучок и выбрал альбом из стопки. Затем он попытался выпустить его снова. Жучок не интересовался остальными книгами. Он лениво полетал в небе и снова полетел к его руке. Он очень интересовался этим альбомом. Альбом был толстым, размером с 32 мо. Он открыл альбом, чтобы посмотреть фотографии пустынных пейзажей. Первая половина фотографий была в основном кактусами, гравием и сухими руслами рек. Остальными были сфинксы, пирамиды и различные разрушенные здания. Увидев Тиду, он понял, что на фотографиях запечатлен египетский пейзаж. Фотографии были черно-белые с желтоватым оттенком. Материал был мягкий, и они полностью отличались от современных печатных фотографий. Ли Ду никогда не изучал фотографию, но он знал, что эти фотографии были старыми, абсолютно несовременными. Было в общей сложности 65 фото после того, как он посчитал. Он закрыл альбом и крикнул: «Большой Фокс, подойди, думаю, я нашел кое-что интересное. Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется». Глава 152. Глава 152. Кситрост Большого Фокса. Услышав его слова, Ганс тотчас же подбежал. Его скорость испугала Аксмиу, и он уставился на Большого Фокса своими большими глазами. Он схватил альбом и с волнением осмотрел. «Да, это хороший предмет. Фотографии старые, я думаю, что они были сделаны по крайней мере 100 лет назад. Ли Ду сказал: «Может, нам стоит найти эксперта, чтобы получить совет. Мы можем спросить его об этих старых фотографиях. Хадиюсь, они стоят денег. Не каждая старая вещь, безусловно, ценна. В Соединенных Штатах было много старых фотографий, особенно в некоторых магазинах, которые были открыты более 100 лет, и в больших семьях. Они часто хранили много старых фотографий. Кроме того, в Соединенных Штатах было много старых фотостудий. Ганс нашел фотостудию во Флагстаффе. Он привел с собой Ли Ду. Эта фотостудия была очень исторической. На двери была пестрая вывеска. Кроме того, внешние стены были расписаны абстрактными картинами. Ли Ду смотрел на них некоторое время, но он все еще не мог понять их. Ганс заметил и сказал: «Перестань на них смотреть». Изначально они рисовали человека, который фотографировал, но через некоторое время краска поблекла. Таким образом, владелец просто перекрасил его случайным образом, и это стало абстрактной картиной. Ли Ду чувствовал себя странно и спросил, почему они покрасили в какие-то случайные цвета, почему они не перерисовали его снова, или нарисовали другой узор. Ганс покачал головой. Может быть, так босс выразил свое недовольство изменениями в мире. Когда он постучал в дверь, старый голос проговорил через мгновение: «Входите». Ли Ду последовал за Гансом. Войдя в фотостудию, он увидел, что на стенах много фотографий. Самой заметной фотографией стала легендарная юбка-самолет Мэрилин Монро. В доме была стойка, а на стойке было несколько камер. Была старая модель деревянной камеры. Ли Ду поверил бы, если бы кто-то сказал, что деревянной камере 100 лет. Внутри стойки стоял стол. Седовласый пожилой мужчина сидел перед столом и пил чашечку кофе. Его одежда была чистой и опрятной. Он выглядел расслабленным, в отличие от многих старейшин, покинутых обществом.